Книга «Духовные принципы» Раби Михаила бен Песах Портнар. Предисловие. Ни группы, ни объединения, ни духовные течения, ни любые иные методы изучения, опирающиеся, как правило, на групповое, социальное и животное начало в человеке, не приведут его к окончательному развитию, определенного ему и только ему лично. И только исключительно индивидуальным подходом лурианской кабалы, извечный метод, который раскрывается человечеству лишь теперь, становится это реально возможным. Для этого даны миру книги Ари и Зоар, которые приведут к полнейшему и скорейшему избавлению личности, а вместе с ней и всего человечества от рабства эгоистических устремлений. Раби Михаил бен Песах Портнар. О книге. Очень важно, чтобы во всех разделах нашей учебы ты старался овладеть высшими духовными принципами, чтобы не оступался каждый раз, видя одну березку и за ней еще много березок, а видел в этом березовую рощу, чтобы не спрашивал каждый раз, а это что, березка? А это что, опять березка? Чтобы знал принципы, потому что чем выше поднимаешься по духовной лестнице, тем больше соотносишься с принципами. А чем ниже, чем более приземлен, тем больше видеть вариации аспектов, усложненных понятий, ситуаций, короче говоря, частности. Так вот, частное надо всегда представить себе как состоящее из двух – правое и левое. Потом поднять его в единстве на следующее, более высокий уровень, а для этого нужно постижение, которое объединяет эти два аспекта частного и выдает тебе общее. Очень важны, весьма важны, нет слов, чтобы выразить, насколько важны в нашем изучении и вообще в духовной работе, которую мы делаем, высшие духовные принципы. Очень важно, если есть время, то и выписывать какие-то принципы или подчеркивать эти принципы каждый раз, когда встречаешь их в тексте. Например, принцип. Если нижний поднимается к верхнему, то становится как верхний. Если нижний приводит к тому, чтобы верхний получил, то эту же меру и нижний получает от верхнего. Все эти принципы очень важно понять, осознать и применять. Тогда не запутаешься в таком большом объеме жизненной информации. Весь смысл в кабале, чтобы все явления духовного свести к удивительно простому единству. Ибо в конце концов, самое высокое во всем этом – простой, неделимый свет. И это то, к чему мы стремимся. Необходимо в то же время перемещаться по духовной лестнице вверх и вниз. Когда спускаешься по лестнице, то видишь более расширенные явления, более усложненные. И потом всегда можешь подняться и на более высоком уровне привести их к единству. И это самое важное. И тогда сможешь опускаться вниз без потери ощущения единства на любом уровне, на который сниз ходишь. Сниз ходишь не по плохой причине, не из-за падения, а сам, опускаясь вниз, опускаешь и свет вниз через среднюю линию к себе. Тогда спускаешь уже объединенные явления, понятия, ощущение на тот нижний уровень, на котором была разрозненность. В принципе, это все гениально просто, но надо проводить над собой колоссальную работу, чтобы духовно оторваться от законов земного тяготения. С одной стороны, оставаться в них, а с другой стороны, находить в себе силы в каждом состоянии выйти за пределы их влияния. Чтобы запустить ракету, надо приложить великую силу. Но гораздо большие усилия надо приложить над собой, идя выше знания, чтобы оторваться от сил земного притяжения. Найти, ощутить в своем сердце эпицентре своих органов восприятия духовного точку, а затем постепенно построить там Парцуфим и миры, где можно жить вечность, то есть в существовании, которое находится за пределами Земли и космоса. Это называется дать Творцу. Но даже если мы еще этого не можем, то одно твое побуждение, желание идти выше разума, уже это есть наметки келим, пригодные для получения света Творца и всего доброго, что предназначено тебе свыше. То есть, это уже некое соответствие свойств с Творцом. Ты хочешь дать, и Он хочет дать, и поэтому вы можете друг с другом встретиться. Ты со своим Творцом. Творец один, неизменный, но у тебя свой Творец, соответствующий твоему познанию, твоим келим, в твоем восприятии и ощущении. И постепенно он меняется с твоей стороны по мере изменения твоих постижений. Чем больше приводишь свои свойства в соответствии с ним, тем больше он выявляется тебе и снимает с себя следующее и последующие одеяния. Из грубого становится более ясным, более милостивым и так далее. И, наконец, хочу предупредить читателя, что данная книга представляет собой свод принципов, которые взяты из всех разделов нашего обучения Лурианской Каббалы. Книга не отредактирована, так как работа над ней продолжается. Но и на этой предварительной стадии ее создания она будет полезной читателю. Те принципы, которые в ней пока еще не пояснены, дадут почву для самостоятельной работы над ними и их практическому применению в каждодневной жизни. Успехов тебе!